Глава 14. В сражении с подобного рода противником всегда возникает сложность из-за противоречий. Наставники и мастера боевых искусств, как правило, ратуют за то, чтобы все решать, используя техники ближнего боя. Так делали еще наши предки, и так проявляется дух бойца. Только вот прогресс не стоит на месте, и появилось огнестрельное оружие, которое позволяло и человеку, который ни дня не посвятил боевым искусствам, победить подобного мастера. После этого начался переломный момент в видении мастеров боевых искусств, и на этом неплохо поднялся как раз клан Сарта и ему подобные, которые стали изготавливать броню, которая подходила для мастеров и в то же время могла спасти их от пуль. Это было непросто, так как для многих важна скорость, и не все готовы напяливать на себя дополнительные 20-30 килограмм веса, чтобы стать неуязвимым для огнестрела. Собственно, большую часть проблем решило появление тканевой брони, которая была легкой и в то же время поглощала кинетическую силу удара пули. Дальше уже решала действительно скорость воина и его возможность прикрывать себя такой тканевой броней. С появлением подобной брони мастера боевых искусств и владельцы огнестрела в некотором роде сравнялись, так как у первых появилась возможность добраться до стрелка и показать ему, почему мастера боевых искусств так не любят огнестрел. И все же самым эффективным средством всегда оставалось просто не попадаться под пули. А уж если брать во внимание тех, кто научился взаимодействовать с мистической энергией, чтобы усилить свои возможности, то тут редко кто мог попасть в такую верткую цель. Правда, все это было справедливо, если стрелком тоже не оказывался мастер боевых искусств. И тут начался новый виток противостояния ближнего боя и дальнего с использованием огнестрела. Правда, по сути, и до этого существовали стрелки просто с луком, и по большей части с этого момента для воителей ничего кардинально не изменилось. Стрелы попросту приобрели другую форму и стали лететь быстрее. И все же не все мастера боевых искусств готовы были признавать огнестрел как оружие, которое можно использовать наравне с изучением боевых искусств. Но нам такое пренебрежение не грозило, по крайней мере, уже из-за того, что нас всех обучали стрелять из всего, что стреляет, и при этом понимать, как от этого оружия уходить, чтобы как минимум не было так больно от попаданий. Вот и тут, ворвавшись на территорию дома, я был вынужден уйти в сторону от очереди, выпущенной автоматчиком со второго этажа. В руках тут же оказался пистолет, который я разрядил в стреляющего, не особо надеясь в него попасть. Слишком неудобная позиция, да еще и на бегу. Тут важнее заставить его спрятаться за укрытие, чего я, собственно, и добился. Тут уже пришлось переключиться на ближайшего противника и, заменив магазин, засадить сразу несколько пуль подряд в одну точку. Уж слишком бронированным он был, а так хоть какой-то шанс пробиться через слой защиты. Как минимум, подобное не гасит весь импульс, и ему сейчас очень больно. За эти мгновения я оказался достаточно близко к нему, чтобы подбить ноги мужчины и, уронив его на пол, ударить свободной рукой, в которой за миг до этого появился метательный нож. Какой бы хорошей ни была броня, но у нее есть зазоры, которые и являются уязвимыми местами. Я попадаю ему в плечо, но сделать рану еще более серьезной не успеваю, так как наемнику на помощь уже спешит его товарищ. Хорошо, что дроны продолжают крутиться вокруг дома, я заранее вижу приближающегося противника, который скрыт от меня стеной. Быстрым скользящим шагом я оказываюсь рядом с ней, и когда мужчина, выставив пистолет перед собой, выходит наружу, я перехватываю оружие и подбиваю руки вверх. Наемник все равно стреляет, но пули уходят в молоко, не причинив никому вреда. Пара секунд противостояния, я, удобно повернувшись и обхватив противника руками, бью ему в живот с колена несколько раз, будто отбойным молотком. Сила ударов такова, что внутри у мужчины все взбаламучивается, И, разумеется, его тут же рвет, благо я успеваю отойти в сторону. Ему слишком плохо, чтобы продолжать бой в ту же секунду, и я вырубаю его одним точным ударом. Все же, похоже, я слишком мягок, чтобы вот так убивать беззащитного противника. Когда в руках винтовка, это как-то проще, потому что и тебя могут достать такой же пулей. А когда тебе не могут ничего сделать, то это намного сложнее. Правда, я и сам не могу сказать, слабость ли это. В любом случае, я ломаю обоим мужчинам конечности, так что даже долгая реабилитация вряд ли позволит им вернуться в строй. К этому моменту остальные наконец-то заканчивают с внешней частью охраны, и мы приближаемся к дому. «Эй, ребята!» – вдруг окликнули нас изнутри. «Может, отступите и позволите нам выполнить наш контракт? А то чего вы такие резвые? Нехорошо это!» Мне оставалось только мысленно покрутить пальцем у виска. Кто вообще будет пытаться договориться с противником после подобного? Практически сразу, как он замолчал, внутрь влетело несколько светошумовых гранат. Мы-то были в шлемах, которые нас вполне прикрывали от подобного, а вот наши противники пренебрегали такой защитой, ограничиваясь только защитой туловища, а это значит, что надо пользоваться своим преимуществом. Практически сразу после гранат мы врываемся внутрь сразу с нескольких точек, и вот тут автоматы никто из наемников не применяет, опасаясь в тесном помещении задеть своих же. Тем не менее, пистолеты у них тоже есть на таком расстоянии, от них не так просто увернуться. Да и полагаться на крепость брони не стоит. Все равно будет неприятно получить пулю в тело, пусть-то и будет остановлена защитными элементами. Вот только все внимание к себе приковывает Рью, который не отказался от своего любимого молота даже в такой миссии. Парень просто пробивает путь себе внутрь, размахивая молотом и практически не замечая преград перед собой. Неудивительно, что слегка дезориентированные после наших гранат наемники в первую очередь сконцентрировались на парне, который имел самую серьезную броню из всего нашего отряда. Ковачу скорость не особо была важна. Ему главное просто дойти до противника, а дальше молот сделает свое дело. Собственно говоря, он это и демонстрировал, размахивая своим оружием и с противным чавкающим звуком, снося противника в сторону. Как правило, после подобного они уже не могли подняться. Я не знаю, как в этот момент поступали остальные, но я воспользовался заминкой противника и, проскользнув по полу, оказываюсь рядом с ближайшим ко мне наемником. Он еще не успевает повернуться ко мне, как я захватываю его ногу, чтобы в следующий миг ее резко провернуть, заставив мужчину заорать от боли и повалиться на пол. И тем не менее, наемник даже в таком положении пытается выстрелить в меня из своего пистолета. Только я это предусмотрел и уже был в другом месте, буквально в шаге от того места, где я только что находился, но и этого оказалось достаточно, чтобы пули прошли мимо. Мужчина рухнул на пол, и я тут же оказался рядом с ним, чтобы, схватив его голову, резко ударить ею о пол и так пару раз, пока он не закатил глаза. Сломать руку, чтобы завершить нейтрализацию противника, было уже секундным делом. Дальше все я запомнил урывками. Вот я перекатываюсь в сторону, и пули без жалости впиваются в тело моего уже поверженного противника. Похоже, его соратнику плевать на его состояние, лишь бы достать меня. В моей руке будто сам собой возникает метательный нож и рыбкой устремляется вперед, врезаясь в кисть мужчины там, где у него нет защиты. Наемник роняет свой пистолет, но я не успеваю к нему приблизиться, так как в мою сторону бросают гранату и приходится прыгать влево и валить за собой стол, который мог послужить хоть какой-то защитой. Осколочная граната, да еще и в тесном помещении, устраивает настоящий погром. Но хотя бы стол справляется со своей задачей и не подпускает осколки ко мне. Правда, тому мужчине, на которого я в этом помещении напал первым, так не повезло. и вряд ли он теперь выкарабкается. Тем не менее, я вижу, как наемник, что бросил в меня гранату, тянется уже за следующий и почти успел выдернуть чеку. Под рукой ближе всего оказывается обычная керамическая кружка с еще теплым чаем внутри. Кто-то не успел его допить из-за нашего нападения. Чашка прилетает точно в лоб мужчины, и тот, отшатываясь назад и неловко дернув рукой, окончательно выдернул чеку. Для надежности я бросил еще какую-то солонку, которая попала точно в кисть руки, в которой находилась граната, да еще и так удачно попал, что мужчина непроизвольно роняет гранату и не успевает отпрыгнуть в сторону. Его сносит взрывной волной, пока я пережидаю это все, укрывшись за тем же столом. Такой же погром слышно из других концов дома, но, похоже, только мне повезло столкнуться с теми, кто совсем не боялся использовать гранаты в помещении. У меня противников больше не осталось, но, перейдя в соседнее помещение, я смог увидеть, как работает представитель клана Санадор. Парень действовал схожим образом с тем, как поступал мастер Райлин. Все его движения были плавными и в то же время точными. Казалось, он лишь слегка касался открытых участков тел своих противников, а те уже корчились от боли. Не зря же говорят, что у лечения есть и обратная сторона, и целители должны очень многое знать о теле и в том числе, как убить другого человека. Поэтому целители всегда были очень опасными людьми, к которым стоило относиться с уважением. То, как легко и грациозно двигался Никлаус, завораживало. Он словно дикий зверь, который появился среди мелких гиен, и те ничего не могут ему сделать, хоть и продолжают скалиться и лаять в попытке напугать более опасного хищника, вдруг решившего зайти на их территорию. Парень просто проходил мимо противников легко и непринужденно, уходя от всех их попыток причинить ему вред, а позади него оставались корчащиеся от боли тела. Даже не знаю, милосерднее было бы их просто убить в таком случае. По крайней мере, только мельком глянув в лицо одного из наемников, я больше не хотел в ту сторону смотреть. Мужчина просто сходил с ума от боли. Даже если они выживут, то вряд ли останутся в уме. И более того, Санадор заблокировал их голосовые связки, не давая наемникам хоть бы таким образом облегчить свою боль через крик. Не хотел бы я сталкиваться в прямом бою с этим парнем, и теперь становится понятно, почему он находился первым в рейтинге во вступительном испытании. Хорошо, что мы действовали совместно, а не были врагами. Иначе пришлось бы туго. Тем временем первый этаж наконец-то зачищен от сопротивления, и последнего противника добивала Аллегра, которая буквально задушила его тканью.